Эпилог. Молодой человек сидел один, накидывая взглядом сцену свадьбы. Она не была такой уж великолепной или экстравагантной, как некоторые свадьбы, на которых он бывал. Но здесь была оживленная, дружеская атмосфера, и около 100 гостей явно были веселыми и радостными. Когда начал играть ансамбль, молодой человек в своих мыслях вернулся к свадьбе 2 года назад, на которой он встретил старого китайца. Он не мог не улыбнуться, вспомнив, насколько цинично он относился к любви тогда. Он улыбался, вспоминая, как он посещал людей из списка старого китайца. Хотя все они говорили искренне и вдохновляюще, где-то в глубине души у него осталась тень сомнения. Он не был уверен, помогут ли ему секреты истинной любви. Но они, безусловно, помогли другим людям, которые, как и он, искали любви и истинно любовных отношений. Людям, которые были разочарованы и вели серую, одинокую жизнь, и даже людям, которые оказались несчастливы в неблагополучных взаимоотношениях. Молодой человек выписал в небольшом блокноте 3 отдельных списка, которые подытожили секреты истинной любви и их применение в разных жизненных ситуациях, и носил их с собой повсюду, этот блокнот, чтобы черпать вдохновение в трудные минуты и передавать секреты другим. Выводы были такими. 10 секретов истинной любви. Создавайте любовь в своей жизни. Предпочитайте полные любви мысли. Научитесь уважать себя и других. Обращайте внимание не на то, что вы можете получить, а на то, что вы можете отдать. Чтобы найти любовь, сначала найдите друга. Обнимайте людей, раскрывайте объятия и тем самым раскрывайте свое сердце. Освободитесь от страхов, предубеждений и оценок. Выражайте свои чувства. Будьте преданы, пусть любовь будет иметь самый высокий приоритет для вас. Живите со страстью. Доверяйте другим, доверяйте себе и жизни. Второй заметкой была заметка под названием 10 секретов истинной любви. Как распознать своего партнера на всю жизнь. Есть у него, у нее те физические, эмоциональные, интеллектуальные и духовные качества, которые вам нужны от партнера на всю жизнь? Уважаете ли вы его или ее? Что вы сможете дать ей или ему, чтобы удовлетворять его и ее потребности? Является ли она, он, вашим лучшим другом? У вас есть общие цели и стремления, общие ценности и общие убеждения? Когда вы обнимаете друг друга, чувствуете ли вы, что составляете одно целое? Даете ли вы друг другу пространство и свободу для роста и обучения? Вы можете честно и открыто общаться друг с другом, не так ли? Вы оба преданы вашим взаимоотношениям. Относитесь ли вы с решимостью и страстью к вашим отношениям? Значит ли он или она для вас больше, чем все остальное? Вы полностью доверяете друг другу? Заметка под номером 3 имела название 10 секретов истинной любви. Как вернуть любовь в ваши отношения. Думайте о потребностях и желаниях своего партнера не меньше, чем о своих собственных. Научитесь уважать себя и своего партнера. Задавайте себе вопрос, что я уважаю в себе и что я уважаю в своем партнере. Обращайте внимание не на то, чего вам хотелось бы от отношений, а на то, чего вы сами вносите или не вносите в отношения. Подружитесь со своим партнером. Ищите общие интересы, общие стремления. Нежно прикасайтесь друг к другу и раскрывайте друг другу свои объятия. Освободитесь от прошлого и прощайте. Начните жизнь заново. Открыто и честно выражайте свои чувства. Посвящайте себя полностью своим взаимоотношениям. Ставьте своего партнера на первое место в своем списке приоритетов. Воссоздайте страсть в своих отношениях. Научитесь доверять своему партнеру, доверяйте своим отношениям и поступайте так, чтобы они никогда не закончились.